«Король?» — начала Мэри Поппинс, глядя сквозь ребят, словно их здесь не было. «Жил в далекой стране, такой далекой, что о ней даже мало кто слышал. Он был так богат, что, начни я перечислять все его сокровища, даже за год не назвала бы и половины. Он был удивительно, невероятно, фантастически богат. И только одного у него не было. У него не было мудрости». И Мэри Поппинс принялась рассказывать его историю. В его стране добывалось много золота. Его подданные были воспитанными, работящими и вообще очень славными. У короля была жена и четверо миленьких детишек, а может и пять. Точно король не помнил, у него была очень плохая память. Его дворец был сделан из серебра и гранита, его казна была полна золота, а алмазы в его короне были величиной с утиное яйцо. Он владел множеством прекрасных городов и кораблей. Правой рукой короля был лорд-канцлер, который отлично разбирался, что к чему, и давал королю советы. Своей мудрости у короля не было. Он был абсолютным законченным глупцом. И более того, он сам знал об этом, потому что королева и лорд-канцлер не уставали напоминать ему о том, что он глуп. Автобусные кондукторы, шоферы, продавцы магазинов и те едва сдерживались, чтобы не показать королю, что и для них его глупость не тайна. Не то чтобы они его не любили, просто они его не уважали. Но король не был виноват в том, что он глуп. С юных лет он пытался учиться. Однако, даже став взрослым, он среди уроков вскакивал и, утирая слезы горностаевой мантии, кричал: «Нет! Из меня никогда ничего не выйдет! Никогда! Оставьте меня!» Но учителя не оставляли попыток научить его хоть чему-нибудь. Со всего света во дворец съезжались профессора в надежде, что им удастся научить его, сколько будет дважды два или как пишется слово «мама». Но все их усилия были напрасны. И тут королеве пришла в голову мысль. «Давайте, — сказала она лорду-канцлеру, — назначим награду тому профессору, который сумеет научить короля хоть чему-нибудь. Но если за месяц ему этого не удастся, то ему отрубят голову и выставят ее на дворцовых воротах в назидание другим профессорам». И так как большинство профессоров были небогаты, а назначенная награда очень солидна, профессора один за другим стали прибывать во дворец. Но все их попытки заканчивались неудачей. Один за другим они теряли всякие надежды, а заодно и головы, которые во множестве украсили дворцовые ворота. Когда дела стали совсем плохи, королева сказала мужу: «Этельберт, — так звали короля, — по-моему, будет лучше, если ты передашь управление страной мне и лорд-канцлеру. Мы ведь во всем хорошо разбираемся». «Так нечестно! — возразил король. — В конце концов, это мое королевство!» Но все же ему пришлось согласиться, ведь он понимал, что королева умнее его. Правда, королю не очень-то нравилось, когда им помыкали в собственном дворце. К тому же он любил держать в руке скипетр и грызть его ручку. Поэтому профессора продолжали приходить в дворец, и король не оставлял надежды научиться хоть чему-нибудь. Но у него по-прежнему ничего не получалось. Все новые и новые головы появлялись на дворцовых воротах, и король украдкой плакал от жалости к своим учителям и к себе самому. Каждый новый профессор являлся с твердой верой в успех. Многие начинали с тех вопросов, которые еще не задавали их предшественники. «Сколько будет 6 прибавить 7, Ваше Величество?» — спросил приехавший издалека молодой и красивый профессор. Король напряг все свои силы, подумал, потом изрек: «Конечно, 12. «Так-так», — ухмыльнулся из-за трона лорд-канцлер. Профессор застонал: 6 прибавить 7 будет 13, Ваше Величество». «О, прошу прощения, задайте другой вопрос, профессор. Уверен, на него я отвечу правильно». «Ну хорошо, сколько будет 5 плюс 8? Дайте подумать. Не подсказывайте, я сам. Есть 5 + 8 = 11. Так-так, снова ухмыльнулся лорд-канцлер. 13! В отчаянии воскликнул профессор. Но, дорогой учитель, вы только что сказали, что 6 + 7 = 13. Неужели, если к 5 прибавить 8, получится то же самое? Это невозможно! Молодой профессор лишь покачал головой и удалился в сопровождении палача. «Выходит, есть 2 цифры 13?» — нервно переспросил король. Лорд-канцлер презрительно отвернулся. «Как жаль!» — сказал король самому себе. «Мне так понравилось его лицо, а теперь оно будет смотреть на меня с дворцовых ворот».